Следует отметить, что контракты моряков заканчивались, как только торпеда, мина или бомба подрывали судно. И в годы войны, так же как в мирное время, владельцы защищали свои доходы до конца. Морякам сразу же прекращали платить жалование, как только судно опускалось на дно, вне зависимости от того, где, как и при каких обстоятельствах это произошло. Когда корабль опускался на дно, его владелец не проливал горючих слез, так как все его суда были застрахованы, зачастую на сумму, значительно большую их стоимости. Он не страдал, а, напротив, горел воодушевлением. Правительству, адмиралтейству и судовладельцам того времени должно было бы быть необычайно стыдно. Если это и происходило в самом деле, то они умело скрывали свое горе. По сравнению с престижем, славой и доходами, условия жизни и ужас смерти моряков коммерческого флота отступали на задний план. Население Британии нельзя в этом винить. За исключением семей и друзей торгового флота, а также добровольных благотворительных организаций, созданных для оказания помощи уцелевшим в кораблекрушениях, такие гуманитарные мелочи не волновали ни владельцев судов, ни Уайтхолл. Лишь немногие знали или догадывались о том, что происходит. Глава вторая. Как жизненная река, как канал или артерия, суда свободы находились в том же самом состоянии, что и суда британского коммерческого флота, но без них Британия, вне всякого сомнения, потерпела бы поражение. Все продовольствие, топливо, оружие и боеприпасы, которые заморские страны, в особенности Соединенные Штаты, горели желанием и просто жаждали поставлять, были бы бесполезны, если бы отсутствовали суда для их перевозки. И 2 лет войны не прошло, как стало очевидным, что из-за страшного развала британского торгового флота вскоре, причем неизбежно, совсем не останется судов, способных что-либо перевозить, и Британия неумолимо и довольно быстро из-за голода вынуждена будет признать поражение. В 1940 году даже непреклонный Уинстон Черчилль был в отчаянии и не надеялся на спасение, не говоря уж о конечной победе. Естественно, этот период его отчаяния длился недолго, но одним только небесам известно, чего ему это стоило. За 9 столетий своего существования Британия, единственная из всех стран мира, никогда не подвергалась нашествию, но в мрачные дни войны это казалось не только возможным, но и неизбежным. Оглядываясь назад на более чем 40-летний период времени, кажется просто немыслимым и невероятным, что страна выжила. Если бы факты об истинном положении дел стали известны обществу, этого почти наверняка бы не произошло. Потери британского морского флота были выше всякого понимания, немыслимы даже при самом живом воображении. За первые 11 месяцев войны Британия потеряла 1 500 000 тонн общего тоннажа флота. За первые несколько месяцев 1941 года потери составили около 500 тысяч тонн. В 1942 году, в самый мрачный период войны, на море 6 250 тысяч тонн общего тоннажа флота пошло на дно. Даже работавшие на полную мощность британские верфи смогли восстановить только незначительную часть таких огромных потерь.